Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». По-быстренькому напомню, что здесь я публикую ваши записи, которые вы мне присылаете на мой mail, адрес которого я оставляю в описании к каждому своему видео. И также присылайте в нашу группу ВК, адрес которой тоже есть под видео. На протяжении календарного месяца я публикую ваши ролики у себя на канале. И в конце месяца смотрю то видео, которое набирает больше всего просмотров. Первое место получает от меня 3000 рублей, второе место получает 2000 рублей и третье место получает 1000 рублей. Сегодня мы смотрим замечательное видео, где подписчица 15 минут мурыжила мошенника и в конце начала импровизировать. Но она не один ролик посмотрела мой. И как я в конце делаю, всегда раскрываю карты и начинаю угорать мошенника, она проделала то же самое, но в своем стиле. Поэтому давайте посмотрим, как это было. Обещаю, что будет весело. На ваши карты. Укажите, за вами числится только одна карта нашего банка? Да. Данная карта дебетовая, верно? Наверное. А вы помните, когда вы последний раз какие-либо действия совершали по карте? Ну, может, сегодня. Сегодня, да. СМС получили после совершения процедуры? Да. Укажите остаток после данной процедуры. Не помню даже. Ну, там есть денежка какая-то, не помню. 50 тысяч, наверное? Ну, в районе... Повторите. Ну, может, 1050 где-то. Ну, может, 40 где-то есть там денежка, что? Ну, фиксировать более 40 тысяч, верно? Да. Фиксирую ваш ответ. Сейчас я направляю информацию на финансовый отдел. Не сбрасывайте трубку, ожидайте, пожалуйста. Так, на данный момент финансовый отдел подтвердил данные действия, то есть действительно были попытки хищения денежных средств. Мы сейчас с вами должны будем восстановить определенную сумму. Также в целях безопасности вам предоставляется возможность получения контрольного звонка с официального номера нашего банка. Укажите, вы хотите получить данный звонок? Да. А в таком случае запишите мои данные сейчас. Мне некуда записать. Вы просто должны быть... Давайте я хотя бы озвучу вам, может быть, просто-напросто вы хотя бы запомните. А данные какие? Давайте запомним, давайте. Смотрите, табельный номер мой 13-47-66. Ага. Также фамилия, имя, отчество Артем Викторович Смирнов. Ага. У вас официальный номер указан на самой карте. Когда вы перевернете вашу карту, то есть лицевая сторона, там где указан номер карты, на обратной стороне отображаются официальные номера нашего банка. Плюс 7-495-555-50. Видите данный номер? У меня просто карта не перед собой, я просто не вижу, мне она в машине, наверное, осталась. В таком случае вы должны, во-первых, убедиться, что это номер Сбербанка. После этого вам поступит звонок. Укажите, когда у вас будет доступ к карте. Минут через 10, наверное. 5. Я до машины дойду. Хорошо, давайте я вам через 5 минут перезвоню. Давайте. Алло. Алло, служба безопасности Сбербанка, старший специалист Артем. Ага. Карта при вас находится? Да, она сходила, да, конечно. Посмотрели номер? Номер, а где он находится? А, все, вижу, да, вот нашла, да. А какой номер там, посмотрите? 495, подождите, чуть плохо вижу, подожди, 500. 555-50. Да, все верно, да, потом 900, да. Ожидайте звонка, сейчас вам поступит звонок. Ага, хорошо. Контактный центр Сбербанка. Юлия Сергеевна, здравствуйте. Здрасте, да. Запросили контрольный звонок от службы безопасности. Укажите, по какой причине? А я не знаю, мне что-то позвонили, что-то я там... Что там списание средств каких-то было? Я так и не поняла, там что-то, говорят, подтвердить, там у вас был, не был сегодня, я списывала сегодня средства. Какой-то остаток 5538, это ваш финансовый номер телефона, верно? Да, все верно, да. Сейчас ожидайте, проверю. Сейчас ожидайте. Смотрите, на данный момент у вас был сгенерирован звонок от службы безопасности по услугам страхования денежных средств. С вами прорабатывал операцию Артем Викторович Смирнов. Соответственно, по восстановлению денежных средств. У вас также были сегодня выявлены мошеннические действия, квалифицированные статьей 159 части УК РФ, а именно несанкционированные мобильное приложение, также несанкционированные попытки списания денежных средств. Смотрите, вы по услугам страхования ни в коем случае не переживайте, то есть вам должны помочь сейчас в данном вопросе. Также данные, которые будут у вас запрашивать, обрабатываются только через роботизированную систему. Если у вас будут данные запрашивать напрямую, вы можете спрашивать с него, то есть трубку, и также оставить жалобу у нас на официальную. А можно погромче немножко? Вас плохо слышно, плохо слышно немножко. Погромче можно вас? Что именно? Ну, плохо слышно, погромче. Погромче. Нет, я все поняла. Еще погромче поговорить, чтобы внятно было. Не пойму, чтобы внятно было. А погромче говорите, пожалуйста, а то ну плохо слышно. Со связи, может быть, что-то. Да, возможно. У вас вопросы какие-то дополнительные? Нет, нет, я все поняла, просто погромче говорите, а то я прислушиваюсь, так это, ну, плохо слышно. А что надо сделать-то? Мне что надо сделать? Вам сейчас нужно следовать полностью, то есть инструкциям, которые вам будет прорабатывать, также проговаривать сотрудник нашего банка. Ну давайте, что надо сделать-то хоть, скажите мне. Я сегодня проводил транзакцию, конечно, я не хочу, чтобы, ну, списались на какие-то средства еще дополнительные. Вы что хоть? Мне там 1040 осталось, вы что? Давайте подтвердим какие-то операции. Смотрите, давайте так, я вас сейчас переведу на специалиста нашего банка, он более подробно вам скажет. Давайте, конечно, я слушаю вас. Да. Все, я вас когда перевожу, ожидайте звонка от службы безопасности. А, вы перезвоните, да? У вас вопросы имеются дополнительные? Нет, вы перезвоните, или я должна оставаться на линии, не поняла. Вам позвонит Артем Викторович, специалист службы безопасности. А, все понятно, все, ждем тогда, спасибо большое. Ага, очень жду, спасибо, давайте. Алло. Алло. Алло, да, слышно? А, ой, очень хорошо, слышно сейчас. Старший специалист Артем Викторович вас беспокоит. Вы получили звонок? Да, все. Получили. На данный момент мы можем продолжить процедуру? Да. А скажите, когда вам будет удобно приехать в отделение банка для установки двухфакторной защиты на вашу карту? Ну, завтра, наверное. Ну, сегодня точно нет. Завтра... Нет, давайте, наверное, в пятницу. В пятницу? Да. Пятницу, хорошо. Вы голосовые данные записывали в отделении банка? Не поняла, в смысле? Ну, вы должны были озвучивать цифры от 0 до 9. Не помню, наверное, нет. Наверное, не озвучивали. Я вас услышал. Я даже не помню. Смотрите, дело в том, чтобы мы с вами распознали вашу карту, нам необходимо, во-первых, пройти идентификацию. Это мы можем сделать либо по номеру договора, либо по номеру карты. Но все это делается через роботизированную систему. Если вы голосовые данные не записывали, то я в первую очередь должен вас переключить, во-первых, на данную систему. Вы вначале будете проговаривать цифры от 0 до 9, чтобы роботизированная система распознала ваш голос. И уже потом я буду переводить вас на роботизированную систему по номеру карты. Нет, я, наверное, такого... Нет, у меня, наверное, муж делал, я не делала. Вы не, ну, я понимаю, что, то есть, вы не озвучивали, но в любом же случае карта числится за вами, правильно? Вы же Юлия Сергеевна. Да, конечно, да, моя карта, да, все верно. Вот, карта числится за вами, поэтому голосовые данные нужны вашим. А, ну, давайте, что нам сделать, скажите мне. Во-первых, смотрите, я сейчас переключаю вас на голосовое меню, после звукового сигнала вы просто проговариваете цифры от 0 до 9, то есть 0, 1, 2 и так до 9, чтобы роботизированная система, во-первых, записала ваши голосовые данные. Как будете готовы, скажите, я переключу. Да, готова, да. Ожидайте, я переключаю вас. Давайте. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Ожидайте, обрабатывается информация. Так, роботизированная система распознала не все цифры. Укажите, вы все цифры указывали? Ну, от 0 до 9. Давайте еще раз, не знаю. Ожидайте, я переключаю вас. Роботизированная система фиксации Сбербанка подключена. После сигнала произнесите номер карты. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ожидайте, обрабатывается информация. Так, ваши голосовые данные успешно зафиксированы. Сейчас, чтобы распознать вашу карту, мы должны с вами либо по номеру карты пройти на систему, либо по действующему номеру договора. Как вам удобнее будет? Ну, у меня только карта есть. А в таком случае возьмите карту в руки. Взяла. Ну, она у меня перед собой. А лицевая сторона – это там, где номер карты. Я перевожу вас на роботизированную систему. После звукового сигнала продиктуйте номер карты. Роботизированная система. Фиксация Сбербанка подключена. После сигнала произнесите номер карты. 5-3-3-6-6-9-0-2-4-5-5-4-38-25. Ожидайте, сейчас обрабатывается информация. Нет, я просто... Так, роботизированная система не распознала. Смотрите, это может быть из-за того, что либо вы проговаривали не по одной цифре, либо вы не делали паузы между цифрами. То есть как это делается? Смотрите, допустим, 1, 2. То есть вы должны делать небольшие паузы для того, чтобы роботизированная система фиксировала. Для чего? Я уже нервничаю просто. Что сделать надо? Мы, когда проходим данную роботизированную систему, это мы распознаем вашу карту. То есть мы сейчас подготавливаем СМС, то СМС-уведомление, которое получали мошенники на свой номер телефона. И также будем восстанавливать денежные средства с ячейки нашего банка обратно на вашу карту. Я поэтому сейчас провожу с вами процедуру по номеру карты. Я могу переключить вас? Давайте. Роботизированная система фиксации Сбербанка подключена. После сигнала произнесите номер карты. 5-3-3-6-6-9-0-2-4-5-5-4-3-8-2-5. Ваши голосовые данные успешно были распознаны, но, к сожалению, в банковском реестре данная карта отсутствует. Это может быть либо по той причине, что вы предоставляете неверный номер карты, либо может быть по причине, что ваша карта неактивная, то что означает, что она заблокирована. Когда вы последний раз пользовались этой картой? Сегодня. Сегодня. Следовательно, ваша карта не заблокирована. В таком случае остается единственный вариант, что вы проговариваете неверный номер карты. А у вас данные по номеру, то есть они полностью у вас видны, либо, может быть, какие-то цифры у вас стерты? Я вижу. Просто я без очков немножко, но... Может быть, вы наденете очки, потому что карта не распознается. А можно, знаете, как это? Давайте я одену очки, я ему вас в очко. Пойдет так? Что? Ну, я один очки отъебу вас в очко. Ну, вы издеваетесь надо мной? Нет, просто я выебу вас в жопу. И все. Вы понимаете, что вы уебанша полная? А, пошлите, нахуй, педасты ебаные, блядь. Я отлежись, я сам свой петух, педасты ебаные. Ребят, ну забавный факт. Обратили внимание, как девушка не могла выговорить эту фразу, а у нее как смешинка в рот попала. Реально она сдерживалась от того, чтобы засмеяться. Мне кажется, кто-то просто находился рядом и вот такую вот фразу выдать и смотреть на то, как кто-то улыбается, но это сложно, потому что я сам прекрасно понимаю это, и когда я снимаю свои видео, рядом никто не должен находиться, тогда у меня получается нести чушь с серьезным выражением. Но у девушки, вы слышали, кто-то там рядом шептал, говорил, поэтому, повторяюсь, она, видимо, видела реакцию людей на ту чушь, которая донеслась, и, соответственно, сама не могла сдержаться от смеха. Надеюсь, вам понравился ролик, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников. Ну и небольшой PS, в следующем видео я оглашу победителей за июнь месяц. Пока!